Глава 90. Огненный призрак. Третий тур. Второй дивизион. Ван Джен поднялся на арену. Его противником был уроженец Аслана по имени Дональд Тот, типичный горделивый представитель своей страны. Было неясно, имелся ли у Дональда Тотта брат по имени Саймон, однако он сам с головы до пят излучал ауру самоуверенности. Это было неудивительно. Ходили слухи, что у Тотта в жилах текла императорская кровь, будто он находился в каких-то дальних родственных связях с правящей династией Аслана. А в сочетании с его юностью, свирепостью и одаренностью он шел в ногу с самим князем Юга и был очень ярким представителем Южного Сектора. Началось время для подготовки. Ван Джен ничего особенного не испытывал перед этим сражением, однако тут до него донеслось сообщение по закрытому каналу. «Ван Джен! Я знаю, что ты очень хорош в боевых искусствах. В этом поединке я могу не использовать свою способность X, и мы решим, кто из нас сильнее лишь посредством наших навыков борьбы. Что скажешь на это?» В голосе Дональда Тотта слышались отчетливые нотки презрения. Ван Джен не спешил что-либо отвечать. Что не так с этим парнем, когда он успел перейти ему дорогу? «Ха-ха, мне все равно. Однако, мы разве знакомы?» «Какая разница? Я лишь хочу сказать тебе, что такой жалкой лягушке, как ты, лучше держаться подальше от нашей принцессы. Катись куда подальше, иначе заиграешься и сам будешь молить о смерти. Лучше не позорься!» Голос Дональда Тотта стал жестким и непреклонным. Хотя зрители не могли слышать их беседу, настроение у Ван Джена все равно стало не самое дружелюбное. «Мне плевать, кто ты, Дональд или Долба Дональд. Просто покажи все, на что способен. Если ты продержишься минуту, то значит ты победил. И я, впредь увидев Асланца, буду держаться на расстоянии». Злобно проговорил Ван Джен с насмешкой. «Ха, а язык у тебя хорошо подвешен. Так-то и быть». Тот махнул рукой. Если бы до него не дошли все те слухи, то он бы точно с большой неохотой стал драться с такой мелкой сошкой. «А если ты проиграешь?» — вдруг спросил Ван Джен. Дональд тот несколько оторопел, но затем улыбнулся. «Что сам предложишь?» «Очень просто. Ты пробежишься по своему сектору нагишом и с криками: „Дональд тот жалкий пес“!» — проговорил Ван Джен. Тот поменялся в лице. «И смелости тебе не занимать». Ван Джен без колебаний выбрал призрачного князя Атлантиды, Дональд Тот выбрал асланского меха, сверкающего всадника. Сноули и остальные, вне всяких сомнений, поддерживали Ван Джена. Обстановка в восточном секторе была не самая благоприятная. В условиях доминирования западного и южного секторов они могли лишь радоваться тому, что немного обходят северный. Однако новички северного сектора очень сильно продвинулись в турнирной таблице, тем самым заработав хорошую репутацию. Ибо, являясь учеником желтого класса, продвинуться было гораздо сложнее, чем будучи учеником черного. Такими результатами остальные сектора похвастаться не могли. Раздался грохот. Сверкающий всадник загремел, и в то же время... «Этот парень настоящий подлец!» Он сразу же активировал свою способность X. Одна за другой от меха стали распространяться ледяные волны. Да что ему сделает этот призрачный князь? Иллюзии против него бесполезны. Этот Ван Джен — святая наивность. Стоило его взять на понт, как он тут же завелся, вспыльчивый дурак. Руны на корпусе призрачного князя уже светились. В душе же у Ван Джена действительно все пылало. Некоторые соперники заслуживают уважения, а некоторых стоит поставить на место. Среди зрителей тоже послышались возгласы сомнения. Им уже продемонстрировали, что функционал машин Атлантиды, даже под управлением учеников черных классов, не может привести к хорошим результатам. А теперь Ван Джен допускает такую же оплошность, что и его первый противник. При этом уже все сплотились во мнении, что способность X — это его самое слабое место. А значит, духовная сила тоже. Кажется, этот парень не понимает элементарных вещей. Губы Дональда Тотта искривились в злобной усмешке. «Ну что, еще не начал жалеть о сказанном? Так и должна себя чувствовать жалкая лягушка. Если одной минуты тебе не хватит, добавлю еще одно. А если и тогда не хватит, то еще одно. Я буду накидывать время до тех пор, пока ты публично не попросишь у меня прощения. Уголки губ Ван Джена дернулись в ледяной ухмылке. Он прекрасно умел себя контролировать, но вот попадаются ведь иногда такие придурки. Но ничего, в последнее время стало как-то скучно. Теперь можно хорошенько излить душу. Ледяные волны, которые выпускал соперник, можно было разделить на два вида – материальные и энергетические. Поэтому атаковать фантомами казалось и вправду бесполезно, однако Ван Джен не видел в этом проблему. Его призрачный князь первым бросился в атаку, при этом он сделал настолько резкий рывок вперед, что напомнил какое-то дикое хищное животное. Он оставил стоящего двойника, перейдя в состояние призрака, и во все стороны разошлись фиолетовые лучи, нейтрализующие ледяные волны. Дональд тот лишь держал в руках лазерный меч, ожидая своего противника. Ему уже доводилось лицезреть боевое искусство Ван Джена, и он знал, что землянин настоящий мастер в этой области, однако против его способности Иксу Ван Джена не было никаких шансов. Большой щит сверкающего всадника ударился о землю. Ледяная преисподняя! От Асланца во все стороны стала распространяться энергия от его способности Икс, замораживая все на своем пути. Призрачный князь несся в руки своей смерти. Но в этот момент мех Ван Джена вдруг появился и загорелся ярким пламенем. Он не был атлантом и еще не до конца разобрался, как им удается справляться с человеческими способностями, однако у него был свой способ противостоять силе оппонента. Призрачный князь Атлантиды раздвоился, и ослепительный фиолетовый огонь, разразившись вспышкой света, развеял эффект ледяной способности. Мерзлота вокруг стала сходить на нет. Какой из них настоящий? Дональд Тодд принял решение практически за долю секунды. Он выставил щит в направлении приближающегося фантома, так как тот мог взорваться и нанести энергетический урон, и направил свой меч против второй цели. Оба призрачных князя приближались со смертоносной скоростью, как вдруг в один момент они замерцали, словно оба являлись лишь энергетическими копиями. Призрачный князь, который двигался по направлению к лазерному мечу Тодда, вдруг вспыхнул и исчез. А сгусток энергии, который двигался в сторону щита, резко сместился в сторону. И тут рунический, окутанный фиолетовым свечением меч нанес сокрушительный удар. Бам-бам-бам! Обломки асланского меха разлетелись в разные стороны, оставляя за собой следы водяного пора, из которого, в свою очередь, появился окутанный фиолетовым пламенем призрачный князь Атлантиды. Для Ван Джена просто разобраться с таким дрянным человеком было недостаточно, и он буквально втоптал его в землю. Вот попался очередной дуралей, зацикленный на своей способности Икс. Человечеству никогда не удастся избавиться от своего бренного тела, и это означает, что не стоит пренебрегать его развитием. Слепо опираться лишь на способности Икс – ошибка. Только полностью овладев ситуацией, можно выйти из нее победителем. В зале зрителей можно было услышать пролетающую муху. Почему какой-то новичок может так искусно управлять руническим мехом атлантов? Как вообще ему удалось активировать свою способность Икс, управляя таким мехом? Почему энергетическая копия вдруг превратилась в настоящего призрачного князя? «Ну что, долбо Дональд, когда побежишь, не забудь кричать так, чтоб все слышали!» Ван Джен редко так жестоко разбивал своих противников, однако этот парень определенно заслужил, чтобы его окончательно смешали с дерьмом. Дональд тот уже куда-то запропастился. Само собой, он вовсе не собирался бегать нагишом по академии. Ван Джен даже не сомневался в этом, но нисколько не печалился по этому поводу. Если же этому Дональду или Долбодональду действительно хватит Идз держать свое слово, то он даже вернет себе уважение Ван Джена. А так этот асланец был попросту гнилым мусором. С такими отбросами Ван Джен абсолютно не имел желания возиться. Сноули и остальные просто неслись напролом, чтобы от всей души горячо поздравить Ван Джена, в особенности с его дебютным использованием способности Икс на этих соревнованиях. Хоть она и использовалась, чтобы преодолеть мерзлоту, вызванную противником, она сыграла ключевую роль в этом поединке. Учитывая его потрясающее владение боевыми искусствами, этот землянин и вправду имел очень огромный потенциал. В конце концов, Восточный сектор также отметился наличием потрясающего новичка в своих рядах.